Нет, некая сумасшедшенка в глазах Ольшанского определенно присутствует. От к бабке не ходи, но не такой же степени. Словно человек обналичил все свои чеки и кредитки, теперь сорит кэшем направо и налево. Словно завтра конец света, и деньги уж вообще никому не понадобятся. О, ключник! Как раз-таки передает пачки зеленых фантиков кавказскому человеку Ахмету. Достает прихваченные банковской оберткой параллелепипедики и спортивные сумки, лежавшие сверху в битком набитом багажнике. А что ж там еще такого интересного в багажнике-то, что бабки валяются на самом верху? Ахмед рассовывает деньги по карманам, судорожно, с остановившимися глазами, пихает за пазуху. Не приходится сомневаться. Хлопцы Ольшанского, быстро и доходчиво, растолковали кавказцу, что принять предложение этого большого человека во всех смыслах гораздо выгоднее, чем гордо отвергнуть. «Денежек не жалко?» Лана вытащила из пластикового стакана бумажную салфетку, обмахнула ею лавку и только потом села. Села рядом с Сварогом. «Ну, положим, скупым ты никогда не был, но и гусарство с тобой не замечалось. Просто сегодня особенный день!» Весело сообщил Ольшанский, выкладывая на стол пачку сигарет и зажигалку в серебряном корпусе с крупным зеленоватым бриллиантом посередине. Рядом с пепельницей в виде тарелочки из алюминиевой фольги зажигалка смотрелась, как алмаз на помойке. — Последний день старой жизни, друзья мои, — сказал он торжественно. — Не то чтобы завтра не наступило никогда, но завтра все будет по-другому. Прежние цели, старые фетиши, все это мелочи, суета в раз делает смешной и глупой. Как смешны нам сейчас конфетные фантики, которые в детстве представлялись величайшей ценностью. Завтра над всем сегодняшним мы станем смеяться, и деньги, эти вот зеленые бумажки, завтра станут тем, чем они есть на самом деле, нарезаны на куски цветной бумаги. Ты не ответил на мой вопрос, не спрашивая разрешения на правах хозяйки. Пусть да нельзя, разозленный, Лана вытряхнула из пачки Ольшанского сигарету, прикурила от бриллиантовой зажигалки. — Расстрел — это твоя работа? Олигарх откинулся назад, разбросал руки по ограде беседки, широко, открыто улыбнулся. Так улыбаются только честнейшие из людей, добившись правды. — Я же уже говорил... Моя работа, только моя и ничья больше. Завтра наступает особенный день, друзья мои. Отпал всяческий смысл что-то друг от друга скрывать. Поэтому я не стану отрицать, что это моих рук дело, вернее, моего ума. Руки были не мои, грешен. Ольшанский скорчил виноватую гримасу и изобразил шутовской поклон. И зачем тебе это понадобилось? Лана, сделав всего несколько затяжек, растерла окурок о дно алюминиевой тарелки. Выхода другого у него, понимаете ли, не было. Времени у него не было, понимаете ли. Просто захотелось превратить наш городок в Чикаго. Дон Ольшанский, блин, поверь мне, ты вообще ничего не понимаешь. Ничегошеньки. Лана не затушила окурок как следует, он продолжал дымить. Ольшанский спокойно послюнявил палец и загасил его. — Прежде всего, ты не знаешь размаха игры. — Размах я тебе скажу, — олигарх тряхнул седовласой гривой, покрутил головой. — Когда игра идет на такие ставки, правила у игры могут быть только одни. Самые древние правила, по которым не может быть иных итогов, кроме победы или поражения. Никаких промежуточных состояний не признается. Вряд ли ты поймешь меня, малыш, если сама никогда не поднимала за таких ставок. Ну уж куда уж мне, презрительно скривилась Лана. Только все равно никогда не докажешь мне, что была необходимость убивать ни в чем не повинных людей. Была бы другая возможность, не убивал бы. Вмиг стал серьезным, очень серьезным Ольшанский. Сделал паузу и тоже закурил. К сожалению, время поджимало, а ставки, как я уже сказал, слишком велики. И что это за ставки, позвольте поинтересоваться бедному страннику, — вклинился Сварог, чтобы прекратить эти выяснения отношений. — Аркаим? — Ага. — Он самый, — тут же кивнул Ольшанский. Территория в 20 квадратных километров, или историко-археологический заповедник Аркаим. Презентация, позволю себе напомнить, и была посвящена окончанию тендера по приватизации всей территории. «Каковы тендер вы проиграли?» — напомнил Сварог. «А вы когда-нибудь садились за карты с поездными каталами?» Много ли шансов у пассажира выиграть, когда игра идет крапленными картинками, когда их сдают сами каталы, когда проводники и дежурные менты у них на прикорме, а на подстраховке в тамбуре дежурит парочка амбалов?